Глава вторая. Сев на свое место, я надолго замолчал, сглатывая сухой комок. Соднило горло. Каждый, сидящий за оружейным столом, задумался о своем. Даже раздраженный дед угрюмо ковырял ногтем указательного пальца окалину на одном из подлокотников. В противоречие моим ожиданиям, первым заговорил не родитель, а пират. Симка молча кивнул, ободряюще похлопавший его по плечу Астре. «Эскул, мастера, в отличие от всех вас, я, Астра и Инфа попали в небытие не по своей воле, а в результате аварии, катаклизма, неважно. Для девушек в этом мире жизнь открыла новые свои стороны, и с точки зрения человеческих возможностей и желаний тоже». Как я погляжу, Астру и Инфу совершенно не тяготит их новая участь. И это хорошо, в отличие от меня. Я вырос и состоялся как человек, как мужчина, наконец, на орбите. Целью всей моей жизни, как и моих родных, друзей, было выживание и борьба с системой. В одно мгновение я лишился всего. Из-за случайности, воли хранителей, наплевать. И первое время я был очень зол на свою судьбу. Хотя мне повезло неизмеримо больше, чем другим членам экипажа разведывательного шаттла, о которых мне до сих пор ничего не известно. Едва обретя магические возможности, я был вынужден приспосабливаться, исполнять чужую волю. Первое время в небытии было не сахар. Потом судьба подарила мне встречу с Астрой. Лейтенант Секунда тепло улыбнулся, сжав пальцы руки навигатора в своей загорелой ладони. Это примирило меня с моей потерей. За последние сутки здесь, на Гиперборее, окунувшись снова в свою привычную атмосферу, я заново осознал, чего хочу и за что готов бороться. Я и Астра, мы с тобой, бессмертный Квартирон, Эскул Абхолиен. Располагай нами. Все свои знания и умения мы используем для утверждения в этом мире Лиги. Мне больше нечего сказать. Симка сел и тут же крепко обнял Астру. Что-то в этом роде я и предполагал. Но не был до конца уверен в этом парне из будущего. Разведчик был не так прост, каким хотел казаться. «Ты привел нас в этот мир!» «О как!» — от парочки нашего Геракла и Валькирии решила высказаться Рунгерт. «Ну-ну!» И не обманул ни на йоту. Он оказался именно таким, достойным настоящей мечты, достойным, чтобы занять в нем подобающее место. Среди сидящих за этим столом бессмертных мы с Базилевсом, пожалуй, единственные, увидевшие больше всех земель небытия. И восточное побережье Великого океана, и богатейшая Ритания, и Срединное море, страны северных хёвдингов, теперь вот Срединный хребет. Всюду, за небольшим отличием, примерно одно и то же, тщательно скрываемая растерянность среди древних, утративших своих богов, бессовестная и хамская жадность хуманцев, угнетение слабых сильными, а бедных богатыми. В общем, все довольно банально. Поэтому я не осуждаю моего дорогого Базилевса за его появившееся пристрастие постоянно разгонять застоявшуюся кровь. Но ты, Скул, прав в главном. Рано или поздно и это наскучит. И всем нам нужен дом. Нет, не только стены и крыша над головой. Нам нужна наша земля, где мы будем хозяевами. Земля бессмертных. А станции, спросите вы? Станции должны стать форпостами, нерушимыми крепостями наших идей и убежищами для наших приспешников. Так что, Эс, не сомневайся, я и Базиль всегда рядом с тобой. Валькирия развела руки в стороны, будто обнимая меня. Спасибо, Хельга. Странно, почему при ее словах у меня на несколько секунд перехватило горло. Но я быстро справился и, повернувшись к деду, спросил. «Андрей Анатольевич, вашу позицию я уже знаю, вы высказались однозначно. Есть еще что сказать?» «После зажигательной речи госпожи министра иностранных дел?» Редзер лукаво улыбнулся. «Уволь. Я лишь предложил бы регулярно проводить собрание Большой Восьмерки в данном формате, чтобы каждый мог высказать свои предложения и претензии». «Резонно, мастер-оружейник. Ну а ты что скажешь, термоядерная ведьма?» Твоя судьба в мире небытия сложилась наиболее успешно. Хочешь ли ты остаться с бессмертными, или, если уже не желаешь служить Ковину, вернуться к царице Шаранг? Сдается мне, там тебя ждут с распростертыми объятиями. Ага, чтобы я стала игрушкой в их великих планах возвышения Великой Пустыни и захвата места Верховной в Ковине. Неужели ты полагаешь меня столь наивной, дядя Артём? С этими ведьмами все шито белыми нитками. Не удивлюсь, что в ближайшее время мы увидим, как вцепятся друг другу в глотки незабвенная Гвендолин, Сигурни и... не знаю, кого выдвинут Шаранг. Нет, от этого змеиного кобла я предпочитаю держаться подальше. Но ближе к Лиге Бессмертных. С вами интересно. Я мысленно вытер пот. Эта девчонка тоже непроста. И ее поддержка очень много для меня значила. Иметь в союзниках силы Звездного Огня, слава Рандому, она с нами. Не могу не спросить и тебя, моя Альва, королева темных, дочь хаоса, богиня. Я, конечно, знаю, что ты ответишь, и очень уважаю отношение ко мне, но все же прошу, скажи, чего ты, кроме личного счастья, хочешь рядом с нами? Поделись и своей мечтой. Ох, мой Альф, как неожиданно ты хочешь все узнать, когда мне для счастья довольно лишь быть рядом с тобой. Черт, мне пришлось присесть, чтобы не так было заметно, что краснею, словно девица. Я постарался скрыть смущение широкой улыбкой. Но ты прав. Ковин разочаровал меня своей скрытностью и ненавистью к дроу. Как бы ни были виновны темные альвы и их магессы в чем-либо постыдном и даже чудовищном, но наказывать весь народ? В этом мало мудрости и великодушия. Такого не позволяли даже светлые по отношению к проклятым домам темных. А уж там ненависть и вражда были замешаны на веках кровной мести и обид. Ты хотел узнать о моей цели в этом мире, мой Альф? Она проста. Помочь получить достойное место моим единокровным дроу, дать им надежду и вернуть славное имя темным альвам, пасынкам великого, некогда получившим покровительство моего отца. Это мой долг, долг крови и богини. Что ж, дорогая, это достойная цель. И если позволишь, довольно трудная. Не люблю пустых обещаний, Лоос, но скажу, чтобы не было недомолвок. Не только ты будешь рядом со мной, но и я постараюсь помочь тебе с твоей мечтой. И да поможет великий Рандом, пусть никогда цели Лиги Бессмертных не вступят в противоречие с твоими. Если же такое случится, обещаю, ты узнаешь об этом первой. Того же потребую и от тебя, королева. О большем и не мечтала, мой Альф. Уф, от взгляда, который бросила на меня богиня, заложила уши. Вот такой вот физиологический оксюморон. Ну что ж, мастера бессмертные, будем считать, что какой-никакой, но аммаж осуществлен. Да. Пора хотя бы приблизительно распределить сферы ответственности в нашей большой восьмерке, так сказать, распределить портфели. Сколько сейчас времени, а то я после сна в одной из местных кают потерял его счет. Далеко за полдень, мастер Холлиен. Инфа была предельно собрана и внимала каждому моему слову. Отлично. Народ, еще не проголодались? «Неплохо было бы пообедать», — Базилев схлопнул ладонью по своему животу. «Тогда не стесняемся, достаем все съестное из своих инвентарей и на стол. Это не обыск, друзья. Мы же должны оценить запас продовольствия, чтобы спокойно дальше заниматься важными делами. Вот, значит, не тормозим». На столе стремительно стали вырастать горы продуктов. Пара гигантских головок сыра, стопки лепешек, груды луковиц, сушеные фрукты и ленты темной соленой конины. Бурдючки с вином, мешочки с сухарями. «Вот это я понимаю, братва, по-геймерски», — расплылся в довольной улыбке Вася. «Сырое мясо из фургона и корнеплоды мы еще ночью после возрождения все приготовили и съели, Эс», — развела руками Рунгерт. «Этих запасов нам на сутки двое хватит». Она посмотрела на выражение лица Базилевса. «Примерно на сутки». И вздохнула. «Не переживай, завтра за час до рассвета портируюсь во враг и отправлюсь в поселок. Надо навестить подворье и кое с кем встретиться. Откат портала через сутки, значит, ждите меня обратно здесь перед шлюзом. Я привязку сделаю. Соберу максимальное количество запасов продуктов, сколько пролезет через портал. Но кому свежатинки захочется, вперед. Стрелков у нас достаточно. Дичи настрелять не проблема, не пустыня чай вокруг. Что у нас с водой? Три артезианские скважины станция после фиксации на земле пробурила сама. Две технические обслуживают системы жизнеобеспечения и реактор. Одна резервная, законсервирована. Можем потянуть еще две. Горизонты залегания позволяют. Район здесь довольно удачный по сейсмоустойчивости, — доложил Симка. Принято. «Кстати, Базиль, дед, что может предложить нам термодинамическая лаборатория на сегодняшний день? Думаю, ваша парочка станет пока ответственной за нашу промышленность, пока небольшую, но очень важную отрасль». Дед встал, выпрямился, возвысившись над столом своей внушительной фигурой. Тихо откашлялся в кулак. «Значится так, сырья всего понемногу. То есть сгулькин хрен. Золото, серебра, редкоземельных там чисто по паре килограмм. Вроде как НЗ. Катализаторов, порошковых присадок, прессованных расходников для керамопластика больше 4 тонн. Не знаю, много это или мало, но рецептура составляющих в блоках памяти есть. Да там столько, мы еще и не разобрались. Не блестите глазами. Чертежей и программ для распечатки на принтере пулеметов и вообще огнестрела нет. От слова совсем. 26 век, братцы. Огнестрел у них только в исторических музеях. Был. Ну, кое-что отыскать удалось. Короче, термодинамическая лаборатория может обеспечить всех желающих любым холодным оружием, если будут образцы. Причем качество будет идеальным и даже лучше местных образцов. Уже сейчас мы можем обеспечить всех индивидуальным нелетальным оружием. Что-то вроде станнера с возможностью работы на дистанциях до 10-15 метров и функции переключения в инфо- и ультразвуковые режимы. Возможно, причем достаточно быстро, по действующим спецификациям, сделать для желающих индивидуальный физиологический доспех с впечатляющими параметрами из керамопластика. Я там посмотрел впечатляющие параметры, на порядок круче всего, что я встречал в небытии, а уж поверьте ученику-оружейника. Конечно, они будут без каких-либо магических свойств, но и обычные, поверьте, очень вас удивят. «А внешний вид? Мы здорово будем выделяться среди местных?» — уточнил я, видя, как оживились до сих пор разношерстно экипированные бессмертные. Естественным резистом тела мог ведь похвастаться только Базилевс. «Да какой хотите! Хоть стилизованный под местную броню, хоть вообще прозрачный. Наше ателье работает круглосуточно». Слова деда вызвали оживление среди присутствующих. «Хорошее дело, Редер. Я показал большой палец. «Но есть еще один насущный вопрос. Финансы. На продукты я разок-другой наскребу, а вот для обеспечения нас различным сырьем, думаю, уже будет сложновато. Ты с Максимом не думал взять на себя временно и функцию монетного двора? Образцы местного золота и серебра у нас есть, и, заметь, из самых разных уголков небытия. Так чего нам стесняться? Экономику мы им вряд ли обрушим, а вот жизнь себе облегчим». Над столом повисло молчание. Тишина нарушалась лишь тихим монотонным гудением. Дед застыл, глядя на меня с открытым ртом. «Я старый идиот, Тёма. Это же было очевидно!» — прохрипел он пересохшим горлом. «И ты еще удивляешься, почему тебе дали позывной первый, С?» — улыбнулась Руна. «Но-но, полегче. Злоупотреблять не позволю. У нас куча возможностей зарабатывать самим. Дед, на заметку. Тебе все равно придется съездить к своим гномам. Надо прощупать почву на предмет поставок сырья. Подворье в поселке можно использовать как перевалочную базу. Задач с Базилем вам пока хватит. Теперь Симка и Астра». Лейтенант Секунда и девушка-навигатор нехотя отвлеклись от планшета. «Обеспечить всех бессмертных коммуникаторами – ваша первоочередная задача. Чтобы на территории станции, которая постепенно вместе с окрестностями превратится в нашу основную базу, связь была между нами постоянной. В связи со второй задачей у меня вопрос. Что такое эти коммуникаторы? Принцип. Сотовое, радио». «Сотовое?» Симка замялся на целую минуту. «А, это вид связи с покрытием приемопередающими станциями, разновидность радио. Что-то нам читали по истории коммуникации. Нет, принципы связи в наше время ушли далеко вперед, и вряд ли вы поймете, если я пущусь в технические подробности. Принцип другой. Ну а если попробовать?» «Коммуникаторы станции работают на принципе сопряженного ядерно-магнитного резонанса через струнный пробой». «Стоп, спасибо, хватит. Какова максимальная дальность общения?» «Ну, с такими прототипами, как, например, у Инфы, несколько километров». «А длительность автономной работы?» «Что, прости?» «А, заряда микропротензора хватает на несколько лет. К сожалению, он одноразовый. Потом использовать нельзя, но легко изготовить в термодинамической лаборатории». «А увеличить покрытие можно?» «Да, конечно. Достаточно одного ретранслятора-усилителя на геостационарной орбите над нашей станцией с синхронизацией скорости». «Хм, вот мы и подошли к вашей с Астрой второй задаче. Что у вас с зондами и парком дронов на этой станции?» «Малых дронов внутренней охраны 8, Они автономны, со своим блоком циркадной подзарядки напрямую от реактора. 4 больших разведывательных дрона, 3 в отличном состоянии. Один на консервации с какими-то поломками. Все 2-местные с собственными реакторами. 6 орбитальных зондов и 4 законсервированных ракетоносителя. Все. Еще повезло, так как Гиперборея — ремонтная станция. Виновато развел руками Симка. Нет ни шаттлов, ни боевых дронов прорыва. Оно и понятно, станция-то не военная. А чего так грустно, лейтенант Секунда? Да это же настоящее богатство. А по местным меркам Гиперборея и вовсе смахивает на дворец богов. «Я почти не поняла, о чем говорил уважаемый Сим», — невозмутимо произнесла Лоос. «Но, судя по твоему восторгу, мой Альф, это место действительно богато на магические артефакты, и я сама не устаю удивляться». Королева темных откинулась на спинку кресла, что-то исправляя в своем безупречном маникюре с помощью небольшого кинжала. «Лейтенант говорил об артефактах, которые помогут нам не только защищать нашу станцию, но и перемещаться без всяких порталов на большие расстояния. Мы будем летать, Лоос. Ты будешь летать. У нас будут свои драконы, дорогая. Но не эти куцы и крикливые ящерицы, что могут поднять лишь одного наездника, на которых пытались меня атаковать в Варагоне, а стремительные, грозные и красивые машины, послушные и безупречные. И мертвые», — тихо добавила Лоос. «Пускай, зато надежные. Сим, Астра, нам нужно подготовить запуск 3 ракетоносителей. Один для геостационарного спутника и обеспечения связи с другими станциями. 2 резервный с такой же начинкой для возможного восстановления связи в случае потери 1-го. И 3-й имитационный. Он нам понадобится для мистификации Вестника. Не забывайте, он поручил нам уничтожить станции. Я и раньше не особо горел желанием, но увидев, что мы получаем во владение, ни за что. Будем всячески пудрить мозги этому хранителю. Такое отдавать нельзя. Это наше будущее, не говоря о важнейшей задаче по спасению операторов. Надеюсь, в недалеком будущем они пополнят ряды бессмертных, и им понадобятся какие-то начальные ресурсы. Нет, станции надо сберечь во что бы то ни стало. Сроки, мастер Холлиен. Сим что-то стал отмечать в своем планшете. «Ну, спутник связи у нас в приоритете. Сегодня ночью поговорю с Янитором о реальности своей идеи, которая поможет нам выиграть время. А там то ли Ишак сдохнет, то ли падишах приставится. 3-4 дней хватит? Вполне можно и быстрее». «Не надо, оврала Сим, работайте спокойно. Аппаратура вам знакома, но нужно многократно все перепроверить. Ресурс не бесконечен. Сделаем, С». «Отлично. Вася, дед, к моему отбытию золотых наклепаете?» «Конечно, Артём. Много не обещаю. Золота недостаточно. Я тут прикинул, за сутки 100 000 золотых сделаем». «Ого! Думаю, так много не надо. 50 000 будет пока достаточно. Вам еще броней для народа заниматься». «Так», — я радостно потер ладони. «Что-то стало вырисовываться на горизонте». «А мне чем заняться?» — прервала мое ликование Руна. «Так Редир ведь ясно выразился, Хельга. И я согласен с ним полностью. Министр иностранных дел». «Я?» Серые глаза Валькирии готовы были выскочить из орбит. «Да, дорогая, да. У тебя самый большой юридический и оперативный опыт среди нас — раз. Жизненный опыт тоже, не обижайся за напоминание о возрасте — 2. Ты повидала много стран в небытии — 3. А ведь есть еще и 4 и 5 и...» «Хватит, хватит, Эс, я поняла. Но ближайшая конкретная задача в чем?» «Прежде всего, ты сядешь поудобнее в своей каюте и будешь думать. Крепко думать, Руна. Нам нужно искать и привлекать больше бессмертных, искать с ними связи, перетягивать на нашу сторону. Поэтому твоя работа в ближайшее время вовсе даже не дипломатия, а наоборот, разведка, шпионаж, сбор информации, называй как хочешь. Команду себе будешь выбирать по своему усмотрению. Во временные помощники можешь агитировать любого из нас. Я сам подключусь завтра же. Есть у меня задумка заинтересовать торговую гильдию в поиске нужных нам людей. Как тебе такая перспектива?» «Ну, если ты так рисуешь...» Я видел, что Руна мнется уже только для вида, а у самой глаза вспыхнули. Бьюсь о заклад, мыслями эта валькирия уже очень далеко. «Вот и ладушки. Первые прикидки сделаем, когда я вернусь. И народ не откладываем с новой броней. Мы хоть и бессмертные, но лишняя безопасность никогда не помешает. А теперь можно и перекусить, жаль только без горячего. Ну да ничего». Бессмертные с энтузиазмом поддержали идею и довольно длительное время в центре управления раздавались характерные звуки поглощения пищи проголодавшимися людьми с хорошим аппетитом и здоровьем. Инфа, соорудив внушительный бутерброд из копченой ветчины, сыра и лепешек, вооружившись небольшим бурдючком, присела на свободное кресло рядом со мной. «Первый? Чего? Классная вещь этот овечий сыр. Вонючий вот только». Я прожевал очередной кусок и повернулся к Шаранг. «Недоумеваешь, что тебя никуда не распределили? Не дрейф. Ты и Лоос будете моей личной командой. Думаю, тебе понравится. И займемся мы возвращением к нормальной жизни нашей Гудрун и разгадыванием загадки связки оператор-аватар. Кому, как не нам, и карты в руки. Почему первый? Ты ксенобиолог, Лоос, богиня, да к тому же лучший из нас спец по астралу. Ну а я просто буду вами руководить и пожинать лавры. Устроит? А то. Шучу. Прежде всего, я буду учиться. Всему. Управлять разведывательным дроном, постигать новые тайны горизонтов астрала, узнавать все о Гиперборее, все, что смогу понять и усвоить. И на это уйдет уйма времени. Но у нас же впереди вечность, ведь так? Ладно, ешь давай, а то потом времени не будет». И мы отдали должное хлебу насущному. Биологическая лаборатория располагалась на -3 этаже станции. Помещения ее были сопряжены одним коридором с лабораторией молекулярного синтеза. Все это с точки зрения эргономики, возможности использования единого оборудования и утилизации побочных продуктов было довольно рационально. Всю эту вводную чушь инфа заливала мне в уши, пока мы пробирались к основному входу, почему-то оказавшемуся в самом конце коридора. Лоос, шедшая позади, постоянно вертела головой, останавливаясь то у одного, то у другого агрегата, выступающего в коридор управляющими панелями. Она то и дело натыкалась на ящики, контейнеры и непонятные емкости, что в изобилии стояли вдоль стен. При этом королева шипела и ругалась вполголоса, потирая пострадавшие места. Наконец она не выдержала. «Эс, твои соплеменники всегда так захламливают свои жилища? Наверное, это от постоянного общения с мертвым железом». «Что есть, то есть зло. Свободное пространство в моем мире – товар дефицитный. Нас слишком много стало на старой и уже далеко не доброй земле. Но ты отчасти права. Там, у себя, мы большую часть жизни отдаем общению с мертвым железом, окружая себя иллюзиями полноценного бытия. И эта станция – частичка, и на самом деле не самый лучший пример того, как мы жили. Она предназначена для работы, а не для жилья». Люди приходили сюда лишь на время, чтобы контролировать работу саркофагов, в которых находились тела операторов, погруженных сознанием в глобальную виртуальную действительность. Хм, все же никак я вас, хомансов, не пойму. Зачем создавать грезы наяву, да еще помещать туда душу, заставляя бренное тело покоиться в этих огромных усыпальницах? Что за безумный маг придумал такое наказание вашему роду? Мы сами, Ло, к сожалению, мы сами. Нам всегда не хватало в реальной жизни счастья, что ли, всем и каждому в отдельности. И мы придумали более совершенный мир, все улучшая и улучшая его. Там мы были идеальны, там мы становились богами, и там мы были бессмертны. Но ведь все это ложь, мой Альф, и это понятно даже ребенку. О, королева, нет в мире, пожалуй, более сильного и притягательного желания, чем человеческое стремление обмануть самого себя. Если так, то это печально, Эс. Ну почему же, Ло? Это желание, как и многие другие, что переполняют жизнь хумансов от рождения до смерти, неотъемлемая часть нашего общения с миром. Оно позволяет нам не только разрушать, но и созидать. Нет плохих и хороших желаний, есть только точка оценки. Мы пришли. Инфа прервала нашу философскую беседу, активизируя своим коммуникатором шлюз биологической лаборатории. В нос ударил специфический запах антисептика. От статического электричества волосы на коже моих предплечий и кистей рук встали дыбом. «У тебя тут все в порядке?» — с тревогой спросил я Шаранг. «Да, я просто не успела полностью расконсервировать систему регенерации. Спешила поместить гергудрон в эр-капсулу». Девушка указала пальцем, на ряд стоявших в правом углу на небольшом расстоянии друг от друга высоких ажурных постаментов, на которых под небольшим углом покоились каплевидные агрегаты с матовыми полупрозрачными крышками. При ближайшем рассмотрении я увидел, что одна из них, крайняя слева, мерцает перламутровыми отблесками у основания, а приборы рядом на стене весело перемигиваются индикаторами. «Это здесь?» — я осторожно погладил крышку R-капсулы. «Да, Эс, с Арчанкой все в порядке, в физиологическом смысле. Что касается ее средоточия, я не специалист, но за организм ручаюсь. За 9 часов пребывания данные показали регенерацию на клеточном уровне 93, и процесс продолжается. И вот что странно, физиограмма показывает, что регенерация организма достигла 100% еще 3 часа назад. Капсула в таких случаях переводится автоматикой в поддерживающий режим. Так вот, состояние Гергудрун сразу же ухудшалось. Затем цикл повторился, и так несколько раз. Организм Арчанки лишен каких-либо патогенов, ядов и токсинов, которыми можно было объяснить подобное. «Но программы станции могут не распознать местные патогены», — попытался возразить я. «Да, я тоже в первый момент так решила. Но, увы, R-капсула распознает не только объективные патогены, то есть те, которые есть в ее электронной базе. Она способна по косвенным признакам влияния на клетки, ткани и процессы в организме пациента составить картину неизвестной болезни. По сути, диагностировать любую новую патологию. Примерно так это работает в упрощенном описании. Если что-то и убивает постепенно нашу ведьму, то это изменение ее средоточия, та гадость, которую сотворил Ковен с Гудрун. Сколько R-капсула может поддерживать Арчанку в стабильном состоянии? Практически очень долго, годы. Даже нынешних запасов универсальной биомассы достаточно для работы всех R-капсул в течение многих лет. Поразительно. Твои современники инфа создали поистине удивительную систему. R-капсулы и диагносты, врач и лаборатория и... черт знает что. Я был потрясен. Мои жалкие потуги целителя в этом мире били с технологиями 26 века по всем показателям. Хотя стоп, чего это я? А мобильность? Капсула и на вид весит несколько тонн, да и привязана к лаборатории станции намертво. Мои радужные мечты также были подпорчены следующими пояснениями инфы. R-капсулы ограничены рамками станции. Это одни из сложнейших агрегатов в ее активе, уступающих разве только колоннам клеточного биосинтеза, молекулярному репликатору и, может быть, главному реактору. Хорошо, хорошо, но так, чтобы знать, с помощью R-капсулы мы можем вернуть к жизни разумного в любом случае? Если на момент помещения его в ложемент будет сохранено хотя бы 1% живых клеток. Уф, я поискал глазами, куда бы присесть. Нет, с темой, что у нас теперь есть дом, набитый всевозможной полезной аппаратурой, я уже свыкся. Другая мысль заставила меня внутренне ликовать. Теперь я не целитель-одиночка. У меня есть своя больница. И какая? Не говоря уже о том, что о таком ассистенте, как инфа, можно было только мечтать. Мой Альф, время идет. Богиня, до этого внимательно и молча слушающая наш с Шаранг диалог, вернула меня с небес на землю. Да-да, Ло, инфа, слушайте мой план. Тебе, космодесантник, поручается контроль за состоянием Арчанки. Чую я, что как только мы полезем в ее средоточие, организму ведьмы это не понравится. Ты, королева, со мной. Будем погружаться сначала на первый горизонт, потом на второй, потом посмотрим. Но, — попыталась возразить Шаранг, — никаких «но», пока ты нужна нам здесь, успеешь еще прогуляться в астрал. Твое обучение, конструктор, один из перспективных пунктов в моих планах. Ведь Лоос не откажется быть твоим учителем, правда, моя Альва? Безусловно, Эс. Тогда вперед, королева. Моя задница уже зудит от ожидания новых приключений.